207. Преступники и преступления. Донецк, «Сталкер», 1997 год. Страница 402. 208. Провокация среди декабристов. Москва, «Московский рабочий», 1925 год. 209. Протоиерей Лев Лебедев. Москва, «Патриаршия», Москва, «Вече», 1995 год. 210. Прочко И.С. История развития артиллерии. Санкт-Петербург, полигон, 1994 год. 211. Пушкарев С.Г. Обзор русской истории. Москва, «Наука», 1991 год. 212. Пыляев М.И. Старый Петербург. Москва, ИКПА, 1990 год. 213. Радзинский Э. Сталин. Москва, Вагриус, 1997 год. 214. Раззаков Ф. Век террора. Хроника покушений. Москва, Эксмо, 1997 год. 215. Рогозин Д. Русский ответ. Санкт-Петербург, Глаголь, 1996 год. 216. Россия 15-17 веков глазами иностранцев. Ленинград, Ленинсдат, 1986 год. 217. Россия при царевне Софье и Петре I. Записки русских людей. Москва, «Современник», 1990 год. 218. Русские мемуары. Избранные страницы. 1800-1825 годы. Москва, «Правда», 1989 год. 219. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. Москва, «Наука», 1988 год. 220. Рябцевич В.Н. О чем рассказывают монеты? Минск, «Народная освета», 1977 год. 221. Сахаров А.Н. «Дипломатия Святослава». Москва, «Международные отношения», 1991 год. 222. Сенека Л.А. «Нравственные письма к Луцию». Кемерово, 1986 год. 223. Синкевич Г. Собрание сочинений, том 9. Москва, «Художественная литература», 1985 год. 224. «Сердца из крепкого булата». Сборник русских летописей и памятников литературы. Москва, «Патриот», 1990 год. Страница 403. 225. Сироткин В. «Почему слиняла Россия?» Москва, «Алгоритм», 2004 год. 226. Скрынников Р.Г. «Великий государь Иоанн Васильевич Грозный», тома 1 и 2. Смоленск, Русич, 1996 год. 227. Скрынников Р.Г. «На страже московских рубежей». Москва, «Московский рабочий», 1986 год. 228. Скрынников Р.Г. «Россия в начале 17 века. Смута». Москва, «Мысль», 1988 год. 229. Скрынников Р.Г. «Самозванцы в России в начале XVII века». Григорий Отрепьев. Новосибирск. Наука. 1987 год. 230-е. Скрынников Р.Г. «Святители и власти». Ленинград. Ленсдат. 1990 год. 231-е. Снисаренко А.Б. «Рыцари удачи». Санкт-Петербург. Судостроение. 1991 год. 232-е. Соловьев С.М. «История России с древнейших времен». 1740-1748. Тома 21-22. Книга 9. Москва. Фолио. 2001 год. 233. Соловьев С.М. «История России с древнейших времен. Начало 20-х годов XVIII века». 1725. Тома 17-18. Книга 9. Москва. Фолио. 2003 год. 234. Соловьев С.М. «История России с древнейших времен. 1749-1761. Тома 23-24. Книга 12. Москва. Фолио. 2003 год. 235. Соловьев С.М. «История России с древнейших времен. 1762-1765. Тома 25-26. Книга 13. Москва. Фолио. 2001 год. 236. Соловьев С.М. «Иллюстрированная история России». Москва. «Русское слово». 1997 год. 237. Соловьев С.М. «История России с древнейших времен. 1725-1740. Тома 19-20. Книга 10. Москва. Фолио. 2002 год. Страница 404. 238. Спиридович А. «Записки жандарма». Москва. Художественная литература. 1991 год. Репринтное издание 1930 года. 239. Справочник личных имен народов РСФСР. Москва. Русский язык. 1987 год. 240. Стаднюк И. «Исповедь сталиниста». Москва. Патриот. 1993 год. 241. Сталин И. Сочинение. Том 10. Москва. Госполитиздат. 1949 год. 242. Степанова В. Е. Шевеленко А. Я. «История средних веков». Москва. Просвещение. 1981 год. 243. Суворов В. «Контроль». Москва. Аст. 1996 год. 244. Суворов В. «Ледокол. День М». Москва. Аст. 1996 год. 245. Суворов В. «Последняя республика». Москва. Аст. 1996 год. 246. Судоплатов П. «Разведка и Кремль». Москва. Гея. 1996 год. 247. Талалай С. и Я. «Самые удивительные животные мира». Москва. Армада. 1997 год. 248. Тарле Е.В. Наполеон. Москва. Наука. 1991 год.